долговечной перспективы и от готовности идти на смертный бой. Я не могу трудиться в коллективе и возвращаться обессиленный домой. Мне надоели эти жалкие копейки и стул, протертый задницей моей. И не волнуют кучерявые еврейки и обрыгаловка кирных очередей. А я хочу нажраться жизни до отвала, но я не знаю, это много или мало. Наверное, надо убежать, но мне лень соображать. И я хочу нажраться жизни до отвала. О-о-о, хочу туда, где солнечные брызги и загорелые девчонки на песке, где можно шляться с голою пиписькой и сигаретой вкусною во рте. Хочу туда, где море, море пива и где приемник не берет Москву. Хочу туда, где чисто и красиво, чтоб позабыть свои страдания и тоску. А я хочу нажраться жизни до отвала, но я не знаю, это много или мало. Наверное, надо убежать, но мне лень соображать. И я хочу нажраться жизни до отвала. О-о-о, о-о-о, о-о-о, о-о-о. А я лежу с газеткой на диване, в сортире плещет весело вода. Уставший диктор брешет на экране, что, мол, отравлена природная среда. За стенкой рев соседи пылесосят, а за другой играет депешмот. Меня давно не мучают вопросы, а будущее просто не волнует. А я хочу нажраться жизни до отвала, но я не знаю, это много или мало. Наверное, надо убежать, но мне лень соображать. И я хочу нажраться жизни до отвала. О-о-о.